Глава 11. Владислав Громов и немного хентая. Рубиновый напиток полился в хрустальные бокалы, распространяя прекрасный запах элитного вина. Бутылка была мне незнакома. Видимо, она была из мира Аштар, как и зажаренное нечто, испускавшее такой запах, что непроизвольно текли слюни. «Ну, рассказывай». Блаженно откинувшись на спинку кресла, я смаковал вино, с удовольствием вглядываясь в ауру моей богини. Да, именно, полноценной богини, потому как мне казалось, если пристально на нее посмотреть, можно ослепнуть. Она была как самый яркий огонь, нет, как солнце в полдень, только ярко-зеленого цвета. Не удивлюсь, если она сейчас по силе равна мне, а, возможно, даже стала сильней. Надо будет обязательно проверить. Дружеский спарринг и все такое. Так что память ко мне вернулась, мир меня принял. Остались еще дела, но они несрочные. Моя Николь — мой полноценный самостоятельный аватар. Она на постоянной связи со мной. Еще я там свою проекцию оставила. Так что возвращаться туда пока смысла нет. Доделаем тут все дела и вместе его посетим. Ингрид будет рада. Она меня замучила своими расспросами о тебе. — Не надо нам тут никаких Ингрид! — пьяно насупилась Дуська. Черт, в вине Аштар, похоже, есть благодать, иначе с чего бы ее так быстро развезло? Тут такая конкуренция, что в очередь надо вставать. Ну, сегодня-то он наш, — улыбнулся Аштар. Ага, знала бы ты, сколько времени он меня динамил. Я и так, и эдак, а он ни в какую. Обидно же. Ты просто неправильно все делала. Наверно. Не договорив, она банально вырубилась, тут же став бесплотной. «Какие планы, милый?» — лукаво посмотрела на меня богиня. «Да все как обычно», — пожал плечами я. «Заходим в портал и бьем морды». «Ну, зачем это тебе?» «Ну, придут они в этот мир дальше-то что? Он же банально не примет, а у них сил не хватит его подчинить. Людей мало, значит, и верующих не будет. Их много, на всех благодати не хватит, сцепятся между собой, и в итоге останется один, максимально ослабленный, которого легко добить». Не проще подождать, чем лезть к ним? Увы, не проще. Я тут с Перуном разговаривал. В общем, чтобы мне стать полноценным богом, надо их самому убить, когда они еще имеют силы. А после этого их поглотить. Я ж бог не по праву рождения, как вы, а, так сказать, полукровка. И чтобы стать полноценным, нужен толчок, который они мне и дадут. К тому же нет гарантии, что, придя в нашу реальность, им не хватит сил свинтить в другой мир. Они же уже не полноценные боги, а практически пожиратели душ, то есть демоны. Гроздь миров Творца огромна, и каждый из них найдет себе мир по вкусу. И потом бегай еще, лови их всех. А еще без этого Третье Царство Прави так и будет мне недоступно. А без этого власти над Навью и войском мертвых у меня нет. Чернобога можно только заставить подчиниться мне, потому как добровольно с властью он не расстанется. В мире пожирателей порталы как таковые плохо работают. И мне еще предстоит решить эту проблему. Я пока не представляю, как туда перетащить все войска. Но мир мертвых есть везде. И через Навь я смогу провести духов серого мира, от которого пожиратели хорошо укрыты, и напрямую портал к ним не открыть. И не просто провести, но еще и управлять ими, потому как иначе они всех уничтожат. И ты уверен, что у тебя получится? «Нет, я не про богов. С ними, думаю, проблем не будет. Я про остальное. Как я помню, ты уже несколько раз выполнял условия для получения ключей от Прави. Но каждый раз у тебя что-то не получалось. Откуда уверенность, что на этот раз все пойдет как надо?» «Такой уверенности нет», — задумчиво сказал я. «Мне предложили два пути, два условия, и я их выполнил. Правда, как оказалось, впустую. Теперь есть третий путь, и он мне кажется правильным. Не знаю, куда он меня приведет, но, надеюсь, все получится. По крайней мере, есть еще один вариант, но пользоваться им мне бы не хотелось. И я не пойму, с чего такое легкое отношение к богам. Дима вон смог реально удивить. Прости, но еще немного, и он смог бы тебя победить». «Ты в этом уверен?» — хитро улыбнулась она. «Раз ты поверил в это, значит, и он тоже. Мне не нужно было его побеждать, и это должен был сделать ты. Достаточно было просто держать его на месте, чтобы не сбежал, и ослабить. При желании я бы этого не до бога за долю секунды растворила. Ты, милый, до сих пор так и не понял, кто такие боги и какой реальной силой они обладают. Нам подвластно все. Мы — дети Творца, его лучшие идеальные создания. Нам дарована власть над мирами и душами разумных. Мы — высшие судьи и палачи. Наше могущество беспредельно, наша власть безгранична. Мы — те, кто были, есть и будет. Мы стоим над людской грязью. Мы чисты изначально и лишены их пороков. Хотя насчет последнего я не уверена. Некоторые из них мне очень даже нравятся, но я отвлеклась. Быть Богом — это ответственность перед миром, что принял и признал тебя. Это безграничная сила, ограниченная лишь твоим воображением. Ты сражаешься как человек, думаешь как человек, действуешь как человек, как очень сильный, даже сильнейший, но все же человек. Поэтому тебя и называют личинкой Бога или куколкой. И вот чтобы тебе вылупиться и расправить крылья, нужно понять, что такое быть Богом. Ну да, мне уже говорили, что путь Бога — одиночество. Как-то мне это не нравится. Не обязательно. Многие боги имеют пары и живут со смертными женами, мужьями. Путь Бога — это осознание себя как высшего существа, облеченного властью и ответственностью. Ты сражался магией с существами, напавшими на тебя. И в этом ты действовал как человек, хотя мог просто стереть их из реальности. И это был бы поступок Бога, что защищает свой мир. А еще прекращай вмешиваться в дела смертных, участвовать в их войнах и интригах. Жили же они как-то до тебя, так и дай им возможность развиваться дальше, не будучи в каждой дырке затычкой. То есть ты думаешь? Да, именно так я и думаю. Решим тут все вопросы, посетим мой мир, чтобы я могла ввести тебя в его эгрегор и представить тебя своим верующим как своего избранника. Думаю, лишней благодать тебе не будет. А после хватаем девчонок и устраиваем пробег по мирам. Пора уже заканчивать со всей этой кашей с пожирателями. Звучит как план, да? С сомнением посмотрел я на нее. Ее слова надо было обдумать, причем очень серьезно. В том, что Аштар искренне желает мне добра, я не сомневался. Слишком много нас связывало. Поэтому... Так, хватит думать. Она потянулась так, что пояс, удерживающий халатик на ее роскошном теле, пал смертью храбрых к ее ногам, обнажив большую грудь. Я вижу, что ты по мне соскучился, но хочу проверить, насколько сильно. Слитным движением встав, она развернулась и, подхватив привидение за руку, медленно пошла в спальню. При этом халат полностью соскользнул с ее плеч, явив мне прекрасное тело. Судорожно сглотнув, я залпом выпил вино и рванул следом. Прозвучавшее предложение было не из тех, от которых отказываются. Полумрак, спальня, кровать, и две обнаженные девушки стоят перед ней. Не знаю, что сделал Аштар с Дуськой, но выглядела она вполне бодро. А уж как блестели у нее глаза! На негнущихся ногах я приближаюсь, не в силах отвести от них взгляд. Мой нос ловит запах похоти, которым буквально пропитана вся комната. Едва не срываясь на рык, ощущаю запах текущей самки. Вторая не пахнет, но ее вид все равно заставляет меня истекать слюной. Шаг, и вот я уже осторожно заключаю Дуську в свои объятия, дабы плотно прижать к себе шокированную девушку. От сознания того, что сейчас должны были исполниться ее мечты, она попросту замерла на месте, не в силах пошевелиться. Столь сильным было ее ошеломленное состояние, чтобы начать реагировать на мои спонтанные действия. Но потом что-то щелкнуло на периферии сознания привидения, и она немедленно подняла глаза на спокойно смотрящего на нее меня и обняла меня в ответ, вот только с силой, которая не по зубам большинства обычных людей. «Кажется», — прозвучал мой тихий голос, — «я знаю, чего потребую от тебя сейчас». От ее слов в ее голове пронеслось тысячи мыслей. «Потребует? Но разве она не отдала ему все, что у нее было, включая себя?» Все ее мысли настолько ярко отразились на ее лице, что я едва не засмеялся. От этих слов в ее голове пронеслись тысячи мыслей. Тем не менее, она не успела произнести и слова, как ее голову с легкостью приподняли за подбородок, тем самым заставив смотреть в глаза того, кого она любила всем сердцем. «Я хочу, чтобы в этот момент...» В следующую секунду ее губы оказались в самом сладком плену, что она когда-либо могла и сможет ощутить. гнев, ярость, жажда битвы и сожаления. Все это было уничтожено с поразительной небрежностью. Мысли попросту превращались в сладкий кисель. Тело и вовсе не желало реагировать ни на что другое, кроме тех разрядов, что заставляют содрогаться все ее естество. Вот только все казалось намного хуже. Самое ужасное ожидало ее впереди. Я чувствовал все ее эмоции и совершил страшное преступление. Посмел оторваться от ее губ. «Ты должна быть максимально честна со мной». И я вновь прижался к ее губам. И в тот же миг разум привидения в полной мере ощутил в своем сознании самый настоящий взрыв сверхновой. Стоило только прозвучать моим последним словам, как она неожиданно осознала себя на моих руках, при этом стараясь отвечать на поцелуй с максимальной самоотдачей, из-за чего у нас нередко происходили мелкие казусы, наподобие ударов зубов друг от друга или даже укуса губы своего партнера. Да, она стыдилась этого, вот только все было неважно в этот момент, ей было невыносимо хорошо. «Не стоит торопиться, все еще впереди», — нежно прошептал я, и мой голос, казалось, вернул ей ясность мысли. Она смотрела на постель, и в ее глазах похоть смешивалась со страхом. Наблюдая за своей партнершей, я был несколько озадачен поведением Дуськи, ведь она утверждала, что все ныне происходящее девушка собирается испытать в самый первый раз. Ведь с девушками, как она говорила, не в счет, но вот ее напористость напополам с испугом. Страсть привидений говорит совершенно об обратном, словно бы она создана быть такой, жадной, страстной и до безумия похотливой. Сейчас она сдерживается, но вот то, что спрятано глубоко внутри нее... Признаться честно, кажется, я сам начал чувствовать неуверенность. Призрак смотрела на меня затуманенным взором и совершенно очевидно пребывала не совсем в адекватном состоянии, так как налицо была полная дезориентация в пространстве. Вот только это никоим образом не мешало ей вцепиться в мои руки. Мысли прервались. Стоило мне ощутить привычное чувство нежных ладоней Аштар на своем животе. Так и есть. Полностью обнаженная богиня сейчас прижималась к моей спине всем телом, недвусмысленно требуя к себе внимания. Не правда ли это прекрасно? Ее фиалковые глаза с возбуждением окинули оголенную грудь Дуськи. Она сейчас мало что соображает, и, скорее всего, на данный момент она различает только твое лицо. Это вряд ли. Из простого любопытства я начал медленно гладить мелко задрожавшую девушку от живота до самых ушей. Быть может, ее грудь и не была такой же впечатляющей, как у Аштар, не превышая особо размеров спелой дыни, но зато она была очень даже приятной на ощупь, а на каждое движение моей ладони Дуська издавала едва сдерживаемые радостные стоны, что только продолжало мотивировать меня на активные действия. Ее расфокусированный взгляд бегал по моему лицу, словно прицел сумасшедшего снайпера. Когда же мои пальцы аккуратно прошлись по ее губам, то привидение немедленно приступило к их жадному облизыванию, словно бы ей предлагали самые вкусные лакомства на всем белом свете. Что я могу точно сказать о своем призраке? Она интересная. К тому же ее тело так забавно реагирует. В подтверждении своих слов я слегка поиграл пальцами с языком Дуськи, и та не заставила себя ждать с очередной бурной реакцией в виде радостного бормотания. «Эй, а как же я?» Аштар страстно завладела моими губами, как и всегда, используя свой язык с присущей ей проворностью. Даже за закрытыми веками Дуськи было видно, как ее зрачки бешено вращаются, так и норовя закатиться от очередной бурной волны оргазма. Что же касательно меня самого, то я был солидарен с богиней. Поцелуй с Дуськой был действительно чем-то прекрасным. «Хоя!» Что-то невнятное пролепетав вслух, привидение с яростью набрасывается на меня, дабы в следующий миг грубо отпихнуть ошеломленный Аштар в сторону и самой захватить мои губы в собственное пользование. «Мхое, мгое, мое!» Словно заведенная кукла, она повторяла эти слова между короткими перерывами, дабы набрать побольше воздуха и вновь продолжить прерванный поцелуй. Казалось, что такое положение дел вовсе не задело богиню, так как, одарив свою метафорическую противницу насмешливым взглядом, владелица каштановых волос просто и без затеи с предвкушением стянула остатки одежды с меня и немедленно приступила к трапезе уже со своим любимым угощением. Аштар сосала мой член, словно обезумевшая от брачного сезона самка животного. Каждый наклон ее головы, каждое усилие было направлено исключительно на то, чтобы затолкать головку моего члена как можно глубже в свою глотку. Каждая из них нашла то, что ей по душе, и я не собирался мешать, ведь взамен я получал прекрасное удовольствие и целое море опыта, порой вовсе побуждая меня на мелкие, но очень интересные открытия. Грубо схватив растрепанную шевелюру Аштар, я с силой начал надавливать на ее голову, из-за чего проникал все глубже. Очередная попытка проглотить мой член становилась настолько успешной, что она без всякого труда встречалась носом с моим лобком. Чавкающий, хлюпающий звук раздавался практически каждую секунду. Глаза самой богини уже давно разъехались в разные стороны, но по непонятным причинам она упорно продолжала яростно двигать головой. Это не могло продолжаться вечно, и Дуська была полностью согласна с моей невысказанной мыслью, так как, вдоволь насытившись моими губами, она наконец-то созрела для того, чтобы попробовать что-то новое. А потому, в очередной раз отодвинув Аштар, как нечто раздражающее, она немедленно приступила к исследованию моего члена своим языком, особенно уделяя свое внимание яйцам, стараясь тщательно их вылизать, словно бы от этого действия зависела сама ее жизнь. Не было пропущено ни единого миллиметра, не было места, куда бы не добрался любопытный язычок, обезумевшего от желаний призрака. Все, что сейчас интересовало ее похотливый разум, так это получение новых, ранее неощущаемых удовольствий. И язык Дуськи был ее личным поводырем, вспыхнувшим в хаосе царства наслаждения. Я с неким шоком наблюдал, как уже привидение пытается совершить небезуспешные попытки затолкать головку моего члена поглубже к себе в горло, при этом не прекращая бешено работать руками, дабы выдать из него очередную порцию семени прямо себе в глотку. Аштар в это время была поразительно покорной. Все, что она делала, так это безропотно ступала Дуське в ее хаотичных попытках получить все и сразу. Пусть наиграется. Самое сладкое еще впереди. Видимо, она как-то поняла мои мысли, а потому попыталась меня обнадежить, хоть и все вышло с точностью до наоборот. Как видишь, у тебя не очень хватает знаний, как обращаться в постели с двумя девушками сразу. Хотя опыт, конечно, есть. Но в постели с двумя девушками нет более худшего поступка, чем посвящение всего своего внимания лишь одной из них. Аштар осторожно поднесла мою руку к своей груди, недвусмысленно намекая на действие, и я немедленно приступил к осторожным ласкам, особенно чувствительного бюста богини, решившей поиграть в учителя, ведь было весьма нетрудно заметить, что в моменты особенного перевозбуждения ее тело действительно начинает реагировать по-особенному. «Отлично! А что ты будешь делать дальше?» Она смотрела на меня с насмешкой, словно бы наблюдая за слабыми попытками маленького ребенка на самостоятельные действия. И это немного раздражало. Хотя я быстро вспомнил, сколько ей лет, и решил, что пара уроков мне точно не повредит, учитывая количество моих девушек. В дальнейшем я редко буду спать один или с одной. Значит, берем уроки и не выделываемся. И главное, мне остается только одно — не разочаровать. Медленно ведя ладонь по трепещущему телу Аштар, я не спеша приближался к самому сокровенному месту девушки. Что же до нее самой, то богиня неустанно следила за каждым моим движением и, судя по всему, с нетерпением ждала, когда же я, наконец, доберусь до ее киски. Было весьма трудно концентрироваться на обеих партнершах сразу, особенно из-за того, что творила с членом Дуська. Пару раз я издал череду коротких стонов с наслаждения, и, судя по тому, как привидение удвоило свои усилия, звук моего голоса был музыкой для ее ушей. Вот только все это время мои руки не оставались на месте, и теперь я усердно ласкал невероятно мокрую киску богини. Кончив третий раз подряд, я не выдержал и перевел все свое внимание на никак не успокаивающуюся Дуську, чтобы тут же грубо отшвырнуть девушку, кинув ее спиной на кровать. Плавающий взгляд привидения все еще не мог сконцентрироваться на чем-то одном. Она определенно потерялась в своих ощущениях, что только подтверждал ее вывалившийся язык, с которого капали маленькие капли моего семени. «Отлично!» — произнесла Аштар слегка дрожащим голосом из-за так и не схлынувшего эха ее недавнего оргазма. «Ты смог заинтересовать ее. Начни ты раньше, девочка могла и испугаться». «Испугаться?» — в шоке уставился я на нее. Да то, как она с Леной развлекается, слышала вся станица. Тоже мне девочка. С девушками не считается. И по факту это ее первый раз. Ты молодец. Сказав это, Аштар поощрительно чмокнула меня в щеку, что несколько меня удивило. Обычно ее поощрение выражается куда более бурно и намного. Интересно, к чему это? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Напоследок она ласково провела ладонью по моей щеке, чтобы сразу после этого лечь после перевозбужденной Дуси, которая выдала неожиданную реакцию на мою богиню. Словно хищник, от которого вот-вот отберут добычу, привидение буквально зарычало на Аштар. Это рычание не было тем, что ради забавы изображают дети или даже взрослые женщины во время полового акта. Нет. Рык моего привидения скорее подходил к какому-нибудь чудовищу из фильмов ужасов или даже драконам из фэнтези-сериалов, которые я видел в достатке. И мало того, все это она дополняла какими-то системными скиллами, из-за чего улыбка Аштар порой все-таки исчезала. Полюбовавшись на открывшуюся передо мной картину, некоторое время я понял, что уже пора бы и начинать. Увидев мой взгляд, богиня издала невнятный смешок. Видимо, реакция Дуськи оказалась для нее весьма неожиданной и в то же время забавной. Интересно, насколько хватит ее выдержки и когда она захочет поставить на место разбушевавшееся привидение? Ничего, не все же мне одному узнавать что-то новое. Кстати, еще интересно, что меня сейчас ожидает? Судя по очередному смешку Аштар, она каким-то чудом угадала мои мысли, а потом поспешила подняться на колени, чтобы следом насмешливо поманить меня пальцем. Даже если Дуська находится в весьма нестабильном состоянии, ты не должен совершать глупостей. Женщина — самое чувствительное существо из всех, кого ты встречал раньше. Она вновь прильнула ко мне, начав осторожно поглаживать меня по плечу. Нас можно ранить не только ножом, но даже словом. Мы падки на чистую лесть, но ненавидим, когда нам лгут. Но самое главное, она максимально плотно прижалась своими устами к моему уху, дабы страстно шептать: «Мы боготворим тех, в кого мы влюблены, и готовы на все ради тех, кто может заставить нас сладко кричать. Сейчас ты совершишь нечто важное для этой девочки, ведь совсем скоро ты сделаешь ее женщиной. Пусть она призрак, но в данный момент материальный все чувствует, и если ты сделаешь хотя бы малейшую ошибку, то жизнь Дуськи изменится раз и навсегда, но не в ту сторону, которую она заслуживает. Первый раз является для нас, девушек, действительно чем-то особенным. Вот это и, Влад, стань в этот момент особенным для нее». Эта небольшая речь действительно смогла что-то затронуть в глубине моей души. Нет, я не собирался обходиться с Дусей, как с хрупкой фарфоровой куклой. Отнюдь. Привидение была бойцом, сильным и смелым. Но в постели со мной она была иной. Раньше я не задумывался об этом, но сейчас... Если бы можно было отыграть свои первые разы с девушками, я бы много изменил. Что ж, думаю, пришло время действительно выложиться на всю и в этот раз сделать все иначе.